клонит мглу. Эх, воля неба велика, дарит свои крылья ему. И с неба из-за туч, как звонкий детский смех. Эх, солнце золотого луч льется, согревая нас всех. Быть добру, и последний станут первыми. Быть добру в каждом сердце и в каждом из нас. Быть добру, небо нам не откажет в верности, и все вместе ответим ему. Быть добру. Эх, широка душа, просторов и ветров. Эх, наши бравые сердца добром наполнят мир до краев. И будем вольно жить, совершая чудеса. Эх, будем правдой дорожить, влюбляться и держать небеса. Быть добру, и последние станут первыми. Быть добру в каждом сердце, в каждом из нас. Быть добру, небо нам не откажет в верности, и все вместе ответим ему. Быть добру. А над землей рассвет, и так легко дышать. Куда ни бросишь взгляд, восторга не унять. Родной Руси краса так будоражит кровь. Эх, этот славный хрупкий мир наша спасет любовь. Эх, этот славный хрупкий мир наша спасет любовь, любовь, любовь. Быть добру, и последние станут первыми.